Глава 5. Помощь Деора. Оставшееся до визита в кабинет к декану время прошло как в тумане. Безоговорочно веря в могущество гада, о благополучии Ириаль, студенты почти не волновались. Однако сама история с отравой их определенно заинтриговала. Испуганную Таату буквально засыпали вопросами. В злой умысел хабитянки студенты, разумеется, абсолютно не верили. Отравить кого бы то ни было крупнее и разумнее грызуна, покушающегося на семейные запасы колбасы, добрая девушка была совершенно не способна. Так же, как и злословить или плести интриги. Вот и расспрашивали хабитянку после рассказа Титы, стараясь понять, как получилось то, что получилось. Увы, ничего не поняли. Девушка купила фляжку в небольшой лавочке с забавной вывеской «Разные разности» близ площади у Академии. Там продавалось много всякой утвари и нужных поделок из растений. Фляжки, плошки, чашки, ложки, коврики и прочее, и прочее. Экономная Таата частенько захаживала в разности, просто поглазеть и что-нибудь прикупить для дома, для семьи, лично для себя. Зашла и сразу после каникул. На этот раз бутылку из тыковки приобрела. Воду в нее наливала самую обычную, из-под крана. Никакой хлоркой или иными ядами воду в Дрейгальте не травили, и все, в том числе студенты АПП, пили, заваривали чай и готовили исключительно на такой воде. Сама Таата из фляжки ни разу не пила, не успела, к счастью. Потому не догадывалась, каким образом и когда в емкость попал яд. К декану в кабинет Янка с Таатой пришли, как и было велено, после занятий, но до ужина. Напарники девушек, Еремил, Хак и Лис, остались караулить под дверью. Кориаль в лекарский корпус надалек уже пытался прорваться на одной из перемен, но влюбленного студента к отравленной не пустили. Сказали только, что жизни Шойтарель ничего не угрожает, она спит, и отправили в освояси. Упрямый парень временно отступил, но собирался вечером снова наведаться к лекарям и взять их измором, добиваясь права на посещение. А пока Еремил составил компанию, угодившей в переплет напарницы. Декан что-то писал за столом, однако при появлении третьекурсниц отложил работу и, предложив парочке присесть на диван, опустился в кресло рядом. Первым делом гад успокоил Таату. «Ириаль дали противоядие. Сейчас она спит. К утру будет полностью здорова и сможет вернуться к занятиям». Вздох облегчения вырвался из груди пухленькой хабитянки. Щечки забавно надулись и опали. «Есть мысли о том, как в твоей фляжке оказался яд?» Перешел к неприятным расспросам декан, и девушка снова повторила историю с покупкой фляжки, где не фигурировало ничего и никого подозрительного. «Что ж, понятно». Привычно потер длинный нос Деор и спросил неожиданно. «Ты любишь нимский перец?» «А что это?» Простодушно спросила Таата. «Я в здешних приправах плохо разбираюсь. Обычный перец вот не люблю, шибко он жжется и чихать хочется. Другое дело горчичка, если жареными колбасками, да под кружечку эля». «Я понял». Терпеливо выслушав гастрономический спич, мрачно согласился декан. Вслед за этим он сунул руку в сумочку, извлек из нее листик эгиды с незнакомым Яни символом и сломал его. Таату окатила фиолетовой зеленым искорками пылью. И девушка замерла неподвижно, почти как Ириаль, от взгляда Горгоны Леоры. «Не волнуйся, это ей не повредит», — проинформировал Янку мастер. «И так ясно», — пожала плечами землянка, сцепив пальцы в замок на коленях. «Я только не понимаю, что и зачем вы делаете. Но вы ведь объясните, и зачем я вам тут нужна? Это из-за пророчества?» «В том числе, а также как свидетельница магического допроса. Привлекать кого-то другого, не посвященного в пророчество, не считаю целесообразным. Видишь ли, мы установили, как яд попал в воду. Его нанесли на пробку. Чтобы вода стала отравой, достаточно было разок стряхнуть фляжку». Тихо объяснил Гадерик Алинерос. «Таата не стала бы никого травить», — убежденно высказалась землянка. «Мы все так думаем». «Конечно». Просто согласился мужчина, внимательно обследуя, оглядывая. Чуть ли не обнюхивая. Ай, нет, в самом деле обнюхивая маленькую хабитянку. «Теперь подожди минутку, мне нужно провести проверку». Деор вынул из нагрудного кармана и поднес к рту неподвижной Тааты маленькое прямоугольное зеркальце ярко-желтого цвета. Подержав безделицу несколько секунд, гад хмыкнул, бормотнул себе под нос. «Именно этого и стоило ожидать». Развернув зеркальце в сторону Янки, декан показал ей отвратительные багровые разводы, выступившие на приятной желтизне пластины. «Видишь ли, Яна, я не зря расспрашивал Таату про приправы. Запах перца, неощутимый для обычных людей, свидетельствовал либо о пристрастии девушки к пище со специями, либо о том, что она подверглась магическому воздействию определенного рода». Яна внимала декану в полном молчании и по-прежнему ничего не понимала. Впрочем, это было частым состоянием девушки на лекциях. Деор покосился на студентку и исправился. «Голвин дали очень редкий яд. Нет, не пугайся. Для организма он безвреден, влияет лишь на память и действие отравленного. Чтобы разобраться в происшедшем, я активировал один из сильнейших знаков эгиды — Торан, знак транса для прояснения сознания. Теперь девушка сама поведает нам обо всем. Тата, расскажи, что случилось в лавке, когда ты покупала фляжку, водой из которой отравила сериальшу и Торель», — попросил гад. «Я рассматривала товары. Люблю подолгу рассматривать разные разности у дядюшки Гриха. Дядюшка меня знает, даже чайку попить уходит иной раз. А как выберу что-то, его зову. Я перебирала вещицы, и тут меня что-то в руку под локтем кольнуло. Потом голос раздался». Начала отчитываться девушка каким-то равнодушным голосом, будто не о себе рассказывала, а учебник читала. «Меня спрашивали про то, где в АПП учусь, точно ли на третьем курсе блюстителей. Расспрашивали про всех в группе. Особенно интересовались, учатся ли со мной Машьелис, Хак и Яна. Потом велели купить фляжку, которую дали в руки, набрать в нее воды и напоить кого-нибудь из троих, а лучше всех разом. Никого другого не поить и не пить самой до тех пор, пока эти трое не попьют. А когда все сказано было, фляжку в руки всучили, велели забыть о разговоре и выполнять приказ». «Ты видела того, кто отдавал приказ? Можешь его описать?» Быстро бросил вопрос гад. «Нет, не видела. По голосу непонятно было, мужчина или женщина говорит». По-прежнему безразлично ответила хабитянка и замолчала, как говорящая игрушка, у которой кончился заряд. «Это паук из пророчества?» Тяжело вздохнула Яна, заменяя вопросом рвущийся из груди вопль «Опять!». Все-таки одно дело — блюсти пророчество, являясь по жребию в зал порталов, наравне с другими студентами. Это было почти здорово. Беспокоил только груз ответственности и тщательно скрываемый, даже от своих напарников, страх непоправимой ошибки. Но с Янкиной тайной опаской играючи справлялись непробиваемое спокойствие Хагарсона и веселый задор Машьелиса. Девушка не раз мысленно благодарила судьбу за таких друзей. С ними, как верилось Янке, одолеть можно практически все. Так вот, одно дело — пророчество по жребию, на присмотр за исполнением которых отводился краткий период времени в иных мирах. И совсем другое — пророчество об угрозах АПП и непосредственно близким. Такое Яне не нравилось совершенно. За друзей было страшно. Беда пришла в академию, которую Донская уже привыкла считать своим вторым домом. Сегодня чуть не отравили ее саму и по-настоящему опоили ядом Ириаль. Но ведь с таким же успехом могли угостить Хага или Лиса. Отвечая на вопрос студентки о пауке, гад лишь кивнул. Он был слишком занят, осматривал руку Тааты, закатав рукав форменной блузки. Яна тоже вгляделась в загорелое, усыпанное родинками плечо однокурсницы. Кажется, среди черненьких и коричневых меток имелась одна красноватая. Или так только показалось? Нет, Деор задумчиво коснулся пальцем именно этой точки, прежде чем вернуть одежду девушки на место. «И что нам делать? Ждать, пока кто-то другой угостит нас порцией более действенного яда?» — взволнованно спросила землянка. «Отнюдь», — возразил декан. «Давай я отпущу Голвин, а ты пригласи своих напарников. Убежден, ребята ждут известий». «А что вы Таате скажете? Она же себя поедом съест за фляжку с ядом», — нахмурилась Яна, озаботившись душевным состоянием приятельницы. Скажу, что произошла чудовищная ошибка. Вместо пробки для водной фляги ей попалась пробка для фляги с крысиным ядом. Конкуренты постарались, или шкодливый ребенок, племянник мастера, перепутавший заготовки. В этом мы еще разберемся. А мастера Гриха я предупрежу. Озвучил официальную версию случившегося Деор и стал приводить девушку в чувство. Очередная пластинка листа эгиды подарила Таате новый душ и снимающих транс-искр. Яна уже выходила, но успела услышать, как декан благодарит девушку за беседу. В коридоре, рядом с дверью, скучали лишь Еремил и Хак. Звонкий голос Машьелиса доносился со стороны общего зала. Кажется, подросший дракончик, по павлинье распушив хвост, очаровывал сразу нескольких старшекурсниц. Если судить по довольному смеху девиц, Оли Белара действовал вполне успешно. «Тата сейчас выйдет», — утешила Еремила землянка и обратилась к Хагу. «А нас с Лисом зовут, я пойду его кликну». Развалившийся на диване в окружении трех красоток Машьелис травил байки. Девицы хихикали и стрекотали, то и дело тянулись, чтобы коснуться руки или мягкого локона красавца-дракончика, превратившегося за лето из невзрачного худосочного ягненка в такого обаятельного симпатягу. «Лис, к декану!» Коротко позвала Янка, с теплой улыбкой наблюдая, как выпутывается из женских силков довольный успехом у дам напарник. «Иду, увы, прекраснейшие, долг зовет. Подскочил Оли Белара, подхватил Янку под локоток и поволок по коридору. «Не боишься, что жениться придется на самой очарованной или на трех сразу?» Шутливо подколола девушка свежеиспеченного Казанова. «Не-а!» — беспечно отмахнулся дракончик. «Ты же меня защитишь!» И потряс в воздухе рукой с браслетом, знаком помолвки, заключенной в храме ветров. «Смотри, доиграешься!» Покачала головой Янка, но читать мораль не стала, просто развернулась и пошла к кабинету. Лис догнал напарницу в два коротких прыжка. Еремил и Таата, успокоенные мастером, из коридора уже исчезли. Хак стоял около двери и бегло проглядывал какой-то конспект, чтобы не тратить время даром. Завидев друзей, сунул тетрадь в сумку. Втроем студенты зашли к декану. Деор дождался, пока ребята рассядутся рядком на жестком диване, и коротко пересказал парням историю злополучной фляжки и неизвестного врага. «Значит, нас пытаются отравить. Полагаете, мастер, именно об этом было пророчество?» Почесал затылок тролль, получил в ответ короткий кивок и уточнил у декана. «Что делать-то будем? Сегодня повезло, но как в следующий раз обернется? Поди угадай, как эту паучью сволочь искать?» «Искать, разумеется, будем, но для начала сделаем вот что». Деор повернулся к шкафу и извлек из него стеклянную чашу на высокой ножке. Затем достал из кошеля на поясе нож. Чиркнул по ладони и сцедил не меньше стакана своей темной крови, распространяющей странный, чуть терпкий, больше похожий на запах какого-то ягодного напитка аромат. «По три глотка каждому. На несколько циклад это даст вам иммунитет к основной массе ядов. Сказал бы ко всем, но вселенная настолько многообразна, что не зарекаюсь. В любом случае, защита у вас будет». «Айриаль, вы тоже кровью поили?» Не удержался от вопроса Лис. «Нет, кровь Деора, данная добровольно, может защитить от яда, но не исцелить отравленного». Отметил гад и многозначительно указал глазами на бокал. Дескать, меньше слов, больше дела. Хак, подавая пример, встал, не кривясь, сделал три положенных глотка и передал бокал Янке. Многое приходилось делать девушке в академии за два года, только вот пить чью-то кровь не доводилось. Зажмурившись, девушка храбро сделала первый глоток и чуть не подавилась от неожиданности. Кровь Гадори Калинероса на вкус напоминала хорошо разбавленный и подслащённый когор, каким поили когда-то давно маленькую Яну, когда у нее болело горло. Еще два глотка землянка сделала почти с удовольствием. Все-таки сознание того, что она пьет кровь, сильно мешало процессу дегустации. Лис весело подмигнул девушке и выдал свою порцию за милую душу, причмокнул и благодарно отсалютовал декану пустым бокалом. Деор так точно рассчитал дозу для каждого, что лишней жидкости не осталось. Гад забрал грязный бокал и кивнул. Теперь за тройку самых непоседливых студентов он был практически спокоен. Во всяком случае, волновался не больше обычного. А хоть сколько-то, мастер тревожился за своих подшефных любых возрастов всегда. Такова уж участь декана факультета блюстителей пророчеств. «Мастер, так как искать-то паука будем?» Снова насел с вопросами Машьелис. «Пока никак», — мрачно констатировал декан. «Воздействие подобного рода — врожденный ментальный дар, усиленный введением под кожу жертвы вытяжки одного редкого растения. Нет, Машьелис, не проси, я не буду тебе называть какого, дабы ты воздержался от экспериментов. Оно не оставляет следов. Вернее, следы столь ничтожны, что выявить преступника невозможно. С Таатой нам сильно повезло. Присутствие того редкого яда в крови хоббита на короткий срок не доля циклады, придает коже аромат нимского перца. Мы не можем досконально осматривать руки каждого студента, возвращающегося из города. Увы, использование знаков для поиска паука в непосредственной близости от Академии затруднено самим магическим фоном, создаваемым АПП. Вам об этом неоднократно говорили». «И что? Будем ждать, пока нас снова отравить попытаются?» — возмутился Лис. «Так вы нас противоядием напоили. Мы же теперь можем и не заметить подозрительных добавок в угощении». «Для этого я и напоил вас противоядием. Чтобы случись что, вы не стали клиентами мастера Лисариуса. Понимаю, ожидание неприятно, но пока нам не остается ничего иного. Не переживайте, если вас попытаются отравить, я почувствую. Моя кровь в ваших венах подскажет». Спокойно объяснил декан, коснувшись кончиком пальца длинного и очень чуткого носа. «Вам, чтобы не подвергать себя дополнительной опасности и не провоцировать врага изменить приемы воздействия, остается малое. Молчать о выпитом противоядии и вести себя как обычно. Надеюсь, ловля на живца принесет свои плоды. Если нет, существует один ритуал для розыска преступника. Увы, провести его немедленно мы не можем. Непременным условием ритуала является наличие как минимум трех подвергавшихся воздействию субъектов. Потому повторяю для особо деятельных индивидуумов». Темный взгляд декана прожег дырочку на лбу гордо ухмыляющегося дракончика. «Ваша задача — ждать». «Мастер, а Стефа и Оли тоже поить кровью будете?» — озаботилась безопасностью друзей Яна. «Нет, это лишнее. Напомню, когда я искал субъектов пророчества, ярким маркером выделялись лишь вы трое, да и расспрашивали Таату лишь о вас троих». Успокоил девушку декан. «Короче, на всякий случай, и вовсе не потому, что я не доверяю кому-то из ваших друзей, прошу, храните в секрете информацию о выпитом противоядии». «Эх, знать бы еще, почему нас так не взлюбили. Кому это мы мозоль отдавили?» Озадаченно наморщил нос Машьелис, продолжавший прокручивать в голове строки пророчества. «Да мало ли кому. Один прошлогодний экс-советник Шерилу десятерых стоит», — прогудел Хагарсон. «Так он в лечебнице для душевнобольных», — пожала плечами Янка. «Не могли же его выпустить досрочно за хорошее поведение?» «Из таких больниц за хорошее поведение не выходят. За плохое, впрочем, тоже. Господин бывший член городского совета Дрейгальта по-прежнему пребывает в закрытой лечебнице. Посетители к нему не допускаются. Переписка и передача запрещены. Впрочем, прошение о встрече никто не подавал. Оставшихся на свободе близких родственников у советника нет. А дальним — не до него. Остатки состояния делят». Иронично согласился гад. Первым делом после получения мутного пророчества о ядовитых угрозах мастер проверил состояние самого проблемного из потенциальных недугов команды. Напоив кровью и предупредив третьекурсников, Деор выпроводил их из кабинета с очередным напутствием насчет осмотрительности. Категоричным запретом лезть во все показавшиеся интересными дырки и новым предупреждением об обязательном ношении при себе знака СУАС. Насчет действенности деканского вета Годерик Калинерос, не страдавший избыточной наивностью и приступами оптимизма, иллюзий не питал. Он рассчитывал лишь на то, что получившие очередное напоминание студенты будут хоть немного осторожнее. Иной раз «немного» — это уже немало. «Что будем делать?» Подпрыгивая от нетерпения, выпалил Лис, стоило друзьям отойти от кабинета на несколько шагов. «Ужинать, а потом учить ССС и знаки», — спустил напарника с небес на землю Хак. Про яд во фляжке мы Стефу вечером расскажем, а Янка и Оля передаст». «Фу ты, скучный!» — скривился дракончик, для которого запомнить что-либо в любом объеме, если это либо не включает в себя основы мироздания или историю Эгиды, проблемы не было в принципе. Янка как раз вспомнила старый анекдот об экзамене по китайскому, до которого еще ночь впереди. И рассудила, что с Лисой останется за 12 часов выучить в совершенстве не только китайский, а еще и корейский с японским в придачу. Завидовать другу она даже не пыталась. Это все равно, как завидовать портрету какой-нибудь средневековой красавицы. Полюбовался и ступай себе дальше, к зеркалу. Напоминание трезвомыслящего тролля об уроках и сделало свое черное дело. Мысли с отравления и смутных угроз переключились на совершенно точно существующих мастеров Аниту и Годери Калинероса, которые неучи и лодырей по головке не погладят. А если и наградят за незнание, то лишь лечебно-воспитательным мытьем лестниц башни судеб и парой-тройкой дополнительных заданий в нагрузку. Бесконечное множество незнакомых знаков Эгиды и несколько меньшее число уже известных, нуждающихся в запоминании, поджидало Донскую. Хак очень вовремя об этом напомнил, чуть ли не начисто весь аппетит отбил. «Тогда до ужина. Пойду сумку брошу и к вам стукну», — кисло улыбнулась девушка. «Давай», — махнул напарница рукой тролль и чуть ли не за шкирку поволок Машелиса по коридору в их комнату, чтобы тот не завис в очередной девичьей компании. Правда, волочь сильно подросшего и раздавшегося в плечах дракончика стало немного труднее. Но Дахак все равно был выше, шире, сильнее и упрямее напарника.